Один из них, этот молодой по фамилии Хилл, мне не нравится. Не нравится, как он разговаривает, как смотрит на меня. И я буду осторожна, чертовски осторожна. Он мог установить в коттедже, в обоих коттеджах, аппарат для подслушивания. Хорошо, что мы условились всегда разговаривать так, будто все это сделал Пол. Но сейчас с тобой. «Этот Мэтьюс ничего не заподозрил», — угрюмо сказал Джефф. «А чья это заслуга? Ведь это я услышала его машину. Я, как сумасшедшая, помчалась к себе, пока ты открывал дверь. Ты завтра же переедешь в город. Хорошо, хорошо, но мне все это не нравится. Почему он убежал? Неужели ты не понимаешь, что для нас это лучше всего? Его поймают и решат, что он пытался бежать, потому что виновен. После этого у него не останется и тени надежды. Но меня не оставляет мысль, что он подумал о чем мы не подумали. Тебе следовало бы это знать. А что, если он решил вернуться сюда за какой-то уликой, которую мы упустили? Ты всегда твердил мне, что у тебя крепкие нервы, что ты уверен в себе, и ничто не может тебя испугать. Только действовать по плану, а затем спокойно ждать. Все учтено, но никаких «но». Что может быть не так? Подумай сам своей тупой головой. Мы ведь позаботились даже об окурках в доказательство того, что достаточно долго были там. Ни с берега, ни с лодки ничего нельзя было видеть. Посмотрел бы ты, как я верная жена, мужественно переносящая свое горе. Меня даже тошнит от такой моей примерности. Последовало долгое молчание. Было слышно, как с шипением упал в воду горящий окурок. Джефф сказал: «Я не знал, что это будет так, как оно было. Я думал, она будет выглядеть так, как если бы утонула. Но ее глаза и кровь...» «Замолчи! Перестань говорить мне, чтобы я замолчал!» Чувствовал, что ей с трудом удалось ответить спокойно: «Джефф, дорогой, прости. Я просто не хочу, чтобы ты об этом думал. Мне ведь тоже приходится думать об этом». «Да, тебе действительно приходится думать об этом, а? Только оставь этот тон. С точки зрения закона, мой друг, это наш, а не только мой палец спустил курок. Наш. Пожалуйста, Джефф, будь благоразумен. Ничего не может с нами случиться. Мы так тщательно все продумали. И не мучайся ты из-за Пола. У него решит кролика. Нам надо только спокойно ждать и быть заодно с ними. Когда все кончится, мы переждем, сколько требует приличия, а потом сможем соединиться. На ее деньги? Разве не они были нашей целью? О, черт, не знаю. Я больше ничего не знаю. Я бы только хотел, чтобы мы этого не делали. Я хотел бы, чтобы существовали магические часы, чтобы можно было перевести обратно их стрелки, чтобы мы снова были все вместе на пляже, и это невозможно. Знаю. Дело сделано. И мы должны действовать. И все будет хорошо. И нам только остается жить с этим. Право, я... Иди лучше спать. И запри все двери и окна, и спрячь голову под подушку. Это ни к чему. Иногда мне делается дурно от тебя. Спокойной ночи, Джефф. Я слышал, как он поднялся. Ты бы лучше пошла и забрала свою одежду. «Я заберу ее завтра», — ответила она еле слышно.